Глава 245. Это заклинание фрагментации? Нет, это не может быть заклинание проникновения, так как он уже делал подобный выбор раньше. Что бы это ни было, он никогда не сможет проникнуть через этот барьер. Мысли Франа завихрились, и он перебирал всевозможные расчеты, а затем почувствовал облегчение. Защитный барьер, который он активировал, не мог быть пробит, так как был почти безупречен. Его сила осталась бы прежней. Просто я не могу его почувствовать. Он бы показал, что может, и не стал бы возиться с моим пальцем и рукой. Фран был исключителен в расчетах, но сегодня дело было другое, так как Ян достиг нулевого класса, где такие расчеты не работали. Хм... Ян подошел к барьеру и осмотрел его полностью снизу доверху, после чего постучал в него, как в дверь. «Это впечатляющий барьер!» Он не забыл оставить комментарий, так как барьер был безупречен. Однако, Ян добавил, что это был всего лишь объективный комментарий, как мага, и тогда все изменилось. «Это беспокоит!» Как Ян отреагирует на этот мощный барьер? Каким заклинанием? Будет ли это проникающее или фрагментирующее заклинание, как рассчитывал Фран? Итак... Рука Яна шевельнулась, его правая рука плотно сжалась в кулак. Ян не использовал заклинание, как ожидал Фран, но его удар был магическим движением. Только со стороны это не выглядело магией. Как можно было назвать этот неловкий и безыскусный удар магией? Однако результат оказался противоположным. Этот неловкий удар, который, казалось, не мог пробить даже тарелку, пробил трещину в барьере. Кулак Яна с грохотом пробил барьер, и Фран не мог скрыть своего удивления от невероятного зрелища. Однако это было лишь на мгновение. «Достаточно, так что выходи». Кулак Яна впился в воротник Франа, чтобы вытащить его из барьера. Ян безжалостно потянул Франа наружу, и тело Франа прорвало барьер, прежде чем его спружинило с места. «Что?» Фран катался по полу после того, как его вытолкнули изнутри барьера. «Это...» Фран не мог понять, насколько он бессилен перед внезапно нахлынувшей силой Яна Пейджа. «Это не может быть правдой!» Фран должен был что-то предпринять. Например, попытаться контратаковать Яна или убежать в поисках будущего плана. Ему нужно было сделать выбор, но этого не происходило. С громкими ударами атаки, которые Фран не мог почувствовать или оценить, шли последовательными сериями и в разных формах. Это были не смертельные атаки, но Фран получал повреждения понемногу, и этого было достаточно, чтобы загнать его в угол. «Ты ублюдок!» «Тогда кто ты?» Красная кровь покрывала тело Франа, его плоть разлетелась повсюду. Однако Фран не упал, так как сильные исцеляющие заклинания регенерировали его тело, как будто инстинктивно. Хотя крови было много, реальный ущерб был невелик. «Я тебя еще прикончу!» Фран выдержал столько, сколько мог, и активировал самое сильное взрывное заклинание, которое мог использовать в данный момент. Хотя оно было достаточно разрушительным, чтобы смести его, результаты были минимальными. Ян создал в воздухе черную дыру, и заклинание Франа было полностью засосано внутрь, пока не осталось даже следа маны. «Это была хорошая еда». «Что?» «Но не очень». Фран был искренен мгновение назад, что означало, что он использовал заклинание, которое могло убить даже его самого. Но даже если бы Фран умер, значит ли это, что умер бы Ян? Нет, Ян втянул заклинание в странную дыру. Фран сжимал руки в кулаки, пока не выступила кровь, чувствуя непреодолимое разочарование. Как могла ситуация измениться так быстро? Фран должен был подумать о таких вещах. «Похоже, вы глубоко задумались». пока Френ Пейдж корчился от смущения и стыда, которые он испытывал впервые в жизни. Голос Яна вывел его из этих неприятных размышлений. «Хочешь, я сниму некоторые из них?» С этим невероятным предложением левая рука Яна рассекла воздух, и часть волос Франа отпала, словно их срезали лезвием. Если бы срез был немного глубже, то вместе с волосами отпала бы и верхняя часть головы Франа. «Я промахнулся». Фран пришел в себя от звука падающих волос. Ему казалось, что он действительно может умереть из-за поделки, которая была лишь его сосудом. «Я должен избежать сражения с ним лицом к лицу». Фран признал, что не сможет победить Яна, по крайней мере, в силе. Если Фран хотел жить, то он должен был принять разницу в их мастерстве. «Сначала я должен вытащить свое тело». Фран пытался сбежать, но каждая попытка заканчивалась неудачей. Он не мог активировать никакие навыки телепортации, потому что что-то более сильное, чем препятствующие токи, которые он поместил в фиолетовое пространство, мешало ему это сделать. «Неужели нет ничего другого, кроме мольбы? Если я подчеркну, что я его отец...» Мысли Яна от недавнего времени напрямую передавались Франу, поэтому он знал, насколько мягким был Ян внутри, несмотря на то, что сейчас он вел себя как холодный и беспощадный убийца.